Реклама стоит дорого. Некоторые предприниматели считают, что только реклама позволяет решить задачу по проникновению в сознание покупателя. Реклама – удовольствие не из дешевых. Одна минута рекламы во время Второй мировой войны стоила 9 тысяч долларов. Одна минута рекламы во время войны во Вьетнаме – 22 тысячи. Одна минута рекламного времени во время финального матча на Кубок Национальной футбольной лиги, американский футбол, почти 2 миллиона долларов. У Стива Джобса и Стива Возника была великолепная идея. Но только благодаря вкладу Майкла Маркуллы в виде 91 тысячи долларов на свет появилась компания Apple. Маркулла получил треть акций Apple, ему следовало бы требовать половину.